Глава 3. Планирование атаки. Сунь-цзы сказал: «Закон для всякого использующего войска таков. Наилучшее – сохранить государство врага в целости, на втором месте – сокрушить это государство. Наилучшее – сохранить армию врага в целости, на втором месте разбить ее. Наилучшее – сохранить бригаду врага в целости, на втором месте разбить ее. Наилучшее – сохранить батальон врага в целости, на втором месте разбить его. Наилучшее – сохранить роту врага в целости, на втором месте разбить ее. Наилучшее – сохранить взвод врага в целости, на втором месте разбить его. Поэтому 100 раз сразиться и 100 раз победить – это не лучшее из лучшего. Не сражаясь, покорить чужую армию – вот лучшее из лучшего. Поэтому самая лучшая война – разбить замыслы врага. Затем разбить его союзы, затем разбить его войска. Самое худшее – штурм, атака крепости. Правила штурма крепостей таковы, что он должен проводиться лишь тогда, когда это неизбежно. Подготовка больших щитов, осадных колесниц, заготовка снаряжения требует 3 месяца. Еще 3 месяца требует возведения насыпей. Полководец, не будучи в состоянии сдержать свое негодование, заставляет солдат карабкаться на стены, при этом убивают 1/3 офицеров и солдат, а крепость так и не захвачена. Таковы гибельные последствия штурма. Поэтому тот, кто хорош в ведении войны, покоряет чужую армию, не сражаясь. Берет чужие крепости, не атакуя. Сокрушает чужое государство, не держа войска долго. Непременно сохраняет все в целости, борясь таким образом за власть в Поднебесной. Поэтому и не притупляя оружие, можно получать выгоду. Таков закон планирования атаки. Закон для использующего войска таков. Если у тебя сил в 10 раз больше, чем у врага, окружи его со всех сторон. Если у тебя сил в 5 раз больше, нападай на него. Если у тебя сил вдвое больше, раздели его на части. Если же силы равны, сумей с ним сразиться. Если сил меньше, сумей оборониться от него. Если ты ему не ровня, сумей уклониться от него. Поэтому те, кто крепок против малого врага, делаются пленниками большого врага. Полководец для государства, как крепление у повозки. Крепление позволяет вращаться, значит, государство непременно сильно. Крепление дало трещину, государство непременно слабеет. Поэтому армия бедствует от своего правителя в 3 случаях. Когда он, не зная, что 3 армии большого удела Джухоу не должны входить в крепость, говорит им войти. Не зная, что 3 армии не должны отступать, говорит им отступить. Это называется связывание армии. Не зная дел 3 армий, управляет ими так же, как государством. В таком случае командиры в 3 армиях приходят в смятение. Не зная, как распределяется власть в 3 армиях, назначает полководца так же, как и в государстве. В таком случае командиры в армиях пребывают в сомнениях. Когда же армия приходит в смятение и пребывает в сомнениях, настигает беда Джухоу. Это называется внести хаос в армию и отдать победу. Три армии указывает на армии знатного человека с большим уделом, которому позволено иметь три армии – верхнюю, среднюю и нижнюю. Поэтому у того, кто знает, как побеждать, есть пять правил. Знающий, когда можно сражаться и когда нельзя, побеждает. Понимающий, как пользоваться и большими, и малыми силами, побеждает. Когда верхи и низы желают одного, побеждают. Осмотрительные и выжидающие неосмотрительности врага побеждают. Когда полководец талантлив, а правитель не руководит им, побеждают. Эти пять правил и есть путь знания победы. Поэтому говорят, если знаешь его и знаешь себя, 100 раз сражаясь, не будешь в опасности. Если не знаешь его и знаешь себя, 1 раз победишь, 2 раз проиграешь. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, непременно проиграешь.